Глава 75.2. Определенное сердце. Часть 3. Тем не менее, девушка все еще продолжала бежать. Она продолжала убегать от всего в этом месте. Если это был Ким Докча, если бы это был он должен был спасти Ли Хёнсона. Он спас Син Юсон, и ему также удалось спасти Юсану. Таким образом, он сможет спасти Ли Хёнсон наверняка. Смерть была ничем в этом месте. Смерть не могла их разлучить. Чон Хиван побежала, слезы текли по ее лицу. Хотя это было не что иное, как выигрыш времени, это время имело решающее значение для изменения всего. Итак, она побежала. И она побежала еще немного. Как долго она так бегала? Зрение Чон Хиван стало размытым, и в конце концов она превратилась в лужу грязи. Гнилостный запах мертвых реинкарнаторов заполнил пейзаж. В ее теле не осталось ни капли энергии. Что касается сердцебиения Ли Хёнсона, девушка больше не могла его слышать. Воплощение Уриэль. «Где ты прячешься?» Она почувствовала приближение королей демонов и задержала дыхание. Было ли это из-за удачи или нет, ее текущий статус был сломан до неузнаваемости прямо сейчас, и было трудно отличить ее от других реинкарнаторов. «Если ты не хочешь выходить, тогда мы просто убьем остальных». Король демонов Ами засмеялся и начал размахивать своим пламенным копьем. Вокруг нее было еще много выживших реинкарнаторов. Это были люди, которых она должна была спасти. Чон Хиван зажмурилась. «Мне жаль, ее чувство справедливости могло простираться лишь настолько далеко». Она услышала пламя взрывов и начала изображать в уме сцены, которые увидит, снова открыв глаза. Видение сожженных дотла реинкарнаторов, снесенные и взорванные. Лица умирающих, полные негодования по отношению к ней. Их выражение, когда реинкарнаторы указывали на нее пальцами, пытаясь убежать. Чон Хиван молилась. Она молилась, чтобы хотя бы еще одному удалось убежать. Даже если это было лишь на мгновение, этого было бы достаточно, чтобы прибыл Ким Докча. Вот она. А потом кто-то крикнул. «Я воплощение Уриэль, Чон Хиван». Она открыла глаза в волнении. Человек, который сказал, что это был тот, кого она очень хорошо знала. Это был никто иной, как рыцарь Кайл, которого она спасла не так давно. А рядом с ним был рыцарь, который унес раненого Кайла прочь. «Нет, я Чон Хиван. Нет, это я. Я она. Приди и убей меня. Вы ублюдки, у вас что, массовое помешательство?» Реинкарнаторы не убегали. Те, что пришли вместе с ней из архипелага Кайсиникс, те, кого Чон Хиван смогла спасти во время других региональных конфликтов, все они стояли рядом с ней, чтобы кричать во всю силу своих легких. «Я Чон Хиван. Я Ли Хёнсон». Реинкарнаторы встали и произнесли ее имя, имя Ли Хёнсона, как будто это их имена. Даже если они знали, что произойдет, если они сделали. «Я Ю Чин Хёк», все здесь смотрели в лицо своей смерти. «Я Ким Докча». «Я Хан Суюн». Они назвали имена своих спасителей, имена компании Ким Докчи. «Я Чон Хиван». Как будто это была истина, которую они все решили придерживаться. Или, как будто они желали стать богами, которые спасут их по очереди. Вместо этого, выкрикивая свое имя, Кайл начал стремительно приближаться к ближайшему королю демонов. Реинкарнаторы, убегающие в противоположном направлении, теперь возвращались. Некоторые были в слезах, некоторые были в ярости, а некоторые были в отчаянии. Влияние компании Ким Докчи в применимом сценарии возрастает все сильнее. Короли демонов растерялись и начали выпускать свои статусы. Как смеют эти безумные дураки? Реинкарнаторы были разорваны в клочья прямо перед ее глазами. Они даже не могли пережить легкого толчка от короля демонов. Даже тогда они не переставали кричать. Некоторые выкрикивали имя Чон Хиван, а некоторые – Ли Хёнсона. Некоторые называли имя Ким Докчи, бросаясь в объятия смерти. Пойманный в ловушку на этом поле битвы, в окружении толп людей Чон Хиван начала вздрагивать. Почему их так убили? Она посмотрела на павшего Ли Хёнсона у своих ног, прежде чем бросить свой взгляд на затемненное небо звездного потока. Бесчисленные звезды смотрели на девушку сверху вниз. Хотя там было так много сверкающих звезд, никто не спустился, чтобы помочь ей. Чон Хиван поднялась с места. «Я». А потом она побежала к королям демонов. «Я Чон Хиван. Так вот где ты была». Когти влетели и располосовали ее спину, прежде чем уйти. Вы запросили активацию эксклюзивного навыка «Час правосудия». Даже если это только один раз, не имеет значения, кто это, до тех пор, пока они могут одолжить мне свои силы. Большинство созвездий абсолютного доброго выступают против активации умения. Активация умений была отменена. Почему нельзя было судить тех, кого она отчаянно хотела уничтожить? Что было добро, а что было зло в таком случае? Какой мусор — это абсолютное дерьмо? Почему вы произвольно выбираете это? И почему я должна соблюдать ваши правила? Влетела пуля Барбатоса. Ее измученные эмоции стали разжигать огонь. Все ваши истории реагируют на ваше несчастье. Каждая из ее эмоций теперь слились в одну единственную. Все ваши истории реагируют на вашу волю. И это была месть. Звездный поток сейчас смотрит на вашу историю. Я хочу судить их всех. Новая история прорастает внутри вас. В следующий момент мощные лучи света взорвались, исходя от всего ее тела. Огромный взрыв света заставил отклониться траекторию пули звездного разрушения, и в то же время короли демонов в ближайшем окружении также были отброшены назад. Чон Хиван услышала сообщение, зазвеневшее у ее уха. Эволюция атрибута воплощения Чон Хиван приближается. Возможность развивать ваш атрибут наступила. Тот, кто ушел однажды, стал судьей зла, чтобы судить обо всех бедах, с которыми она столкнулась. В таком случае, что будет с судьей, которого предало добро? Вы приобрели легендарный атрибут. Из ее меча взорвалась аура блестящего белого света. Кипящая, переполняющая энергия истории была выпущена из всей ее фигуры. И затем кольцо хаоса материализовалось в глазах Чон Хиван, когда она посмотрела на королей демонов. Вы стали судьей апокалипсиса. Глава 75.1. Определенное сердце. Часть 4. Навыки развиваются из-за эволюции атрибута. Эксклюзивный навык убийства демонов превращается в убийство богов. Изменяются критерии активации эксклюзивного навыка «Час правосудия». Чон Хиван посмотрела вниз на обе ее руки, в настоящее время покрытые ослепительной аурой. Одна рука была окрашена в чистом белом свете, а другая – черным. Остров реинкарнаторов смотрит на вас. Те, кто ее поддерживал, больше не были созвездиями. Жители острова реинкарнаторов смотрят на вас. Нет, это были люди, которых она защищала до сих пор. Короли демонов начали смотреть на Чон Хиван с полным недоверием. Ее атрибут развился. Неплохо. Я вижу, что сценарий даровал тебе свою милость. Однако они, казалось, не паниковали. Несмотря ни на что, Чон Хиван все еще была воплощением, человеком, который не мог позаимствовать силы Уриэль или благословения Эдема. Но, несмотря ни на что, она все же сделала шаг навстречу королям демонов. Системное сообщение: эксклюзивный навык «Час правосудия» активируется. Хагинти понял то, что она пыталась сделать, и засмеялся с явной издевкой. Ты все еще не очнулась. Не имеет значения, во что превращается твой атрибут. Архангелы никогда не передадут тебе свои силы. Умение «Час правосудия» должно было заимствовать вероятностью абсолютного добра. Поэтому без разрешения соответствующих созвездий его нельзя было использовать. Тем не менее, ряд странных сообщений неожиданно появился из ниоткуда. Час правосудия больше не требует согласия созвездий со стороны абсолютного добра. Часу правосудия больше не нужно заимствовать вероятностью туманности на стороне абсолютного добра. Созвездия на стороне абсолютного добра очень взволнованы изменением воплощения Чон Хиван. Мне больше не нужно получать их глупое согласие, сказала Чон Хиван, теперь не добрая, не злая. Мы сами решаем, кого отныне будут судить. Искры дико танцевали вокруг ее фигуры, когда она схватила карающий меч. Король демонов Хагинти сделал несколько шагов назад, почти рефлексивно, почувствовав ее подозрительную ауру. Что это? Эксклюзивное умение «Час правосудия» получает благословение компании Ким Дак Чи. Права голоса были предоставлены членам компании Ким Дак Чи. Часть членов не может участвовать в голосовании. Только члены, которые могут, будут участвовать в голосовании. И тогда началось голосование. Описание предмета воплощения Ли Чихи согласно с решением судьи. Воплощение Син Юсен согласно с решением судьи. Воплощение Ли Кильон согласно с решением судьи. Воплощение Чон Хиван согласно с решением судьи. Все участники, которые могут отдать свой голос, согласились с вашим мнением. Чон Хиван посмотрела на рухнувшего Ли Хёнсена, на его холодное неподвижное тело. Этот суд будет за него. Час правосудия активирован. Время активации будет сокращено из-за недостаточного количества членов, участвующих в голосовании. Ваши физические способности превзойдут вероятность сценария в течение следующих 4 минут. Все ваши истории превзойдут вероятность сценария в течение следующих 4 минут. И ее клинок двигался со скоростью, которую не могли поймать даже короли демонов, чтобы судить тех, Квачон Хиван отчаянно хотела покарать. В этот момент девушка подумала, что все, кроме нее, остановилось. Они называли себя звездами с такой низкой скоростью. Хагинти моргал глазами в явном неверии. Огромное количество вероятности было потрачено, и искры взорвались в воздухе, возможно, чтобы доказать, что Чон Хиван судила что-то в этот самый момент. Кек. Сердце Хагинти, вырезанное из его тела, теперь пульсировало на вершине клинка карающего меча. Чон Хиван была омыта брызгами крови умирающего короля демонов. Она медленно открыла губы и произнесла: «Никто из вас не вернется живым». Ей дали 4 минуты, но для Чон Хиван этого было достаточно. Голова Хагинти отлетела вместе с поднимающимся фонтаном крови. Король демонов Златороги Вол умер. Король демонов Златороги Вол потерпел поражение в региональном конфликте. Президент Пламени Ами пробормотал от удивления: «Хагинти». Она продемонстрировала силу, способную убить короля демонов 48 ранга за один удар. Ни один живой король демонов не видел такого подвига, достигнутого жалким маленьким воплощением, до сих пор. Но такую безумную вероятность нельзя допустить. Короли демонов теперь оказались в глубоком шоке и не могли сомкнуть свои слабые челюсти. Трагедия для одной стороны станет фарсом для другой. Реинкарнаторы до этого были вынуждены отступать под подавляющей силой королей демонов, но теперь они начали оглядываться на чудо, происходящее прямо на их глазах. «Идемте, мы можем выиграть эту битву. Давайте объединим силы, защитим Чон Хиван Ним». Короли демонов смотрели, как реинкарнаторы бросились к ним, и взревели в гневе. Чон Хиван к тому времени уже исчезла. Она появилась снова, как будто это была какая-то магия, а остаточное изображение ее клинка разбило копье Ами. Крак! Король демонов был свидетелем того, как его копье пламени, которое не могло быть разбито ни одним известным объектом, раскололось на части, и его глаза широко открылись. И вместе с широко открытыми глазами мир Ами пришел в упадок еще одной атакой. Король демонов президент пламени умер. Король демонов президент пламени потерпел поражение в региональном конфликте. Это был очевидный результат. Даже Хагинти, занявший 48 место, погиб за один удар, так что Ами не мог противостоять Чон Хиван на этом этапе. Энергия реинкарнаторов взлетела еще выше, и боевой дух, бурлящий на поле битвы, также поднялся выше. Ваунг, ваунг. Чон Хиван побежала вперед, борясь с болью, достаточно сильной, что, казалось, могла сжечь глаза. Она срубила нападающих темных воинов, а затем порезала еще немного, с единственной целью – взять голову еще одного короля демонов. О, воплощение, ты действительно наивна. Ты просто заимствуешь силу единственной туманности, не так ли? Владелец 36-го мира демонов, сова с серебристыми когтями, Сталас, возможно, испытывал недостаток в заметном боевом мастерстве, но это был все еще один из королей демонов, обладающий огромным запасом знаний. Он уловил присутствие кольца хаоса в глазах Чон Хиван и громко вскрикнул. Это сила хаоса. Сила, которая не является ни доброй, ни злой, зародилась с самого начала и происходит извне сценариев. Если ты используешь эту силу, молчи. Чон Хиван вскочила и оторвала крылья Сталаса. Король демонов сова вскрикнул от боли, и его серебристые когти вонзились в ее бедра и плечи. Разорванная плоть взлетела в воздух, поскольку атака, которая не учитывала ее безопасность, продолжалась. Разбитые истории брызнули на землю, как настоящая кровь. Однако Чон Хиван не обратила внимания и продолжала крепко сжимать меч. Она качала его снова и снова, независимо от того, выплеснулись ли у нее внутренности или были выбиты зубы. В мыслях девушки господствовала особая миссия разбить голову короля демонов перед ней и покончить с его жизнью навсегда. И вот, после мгновенного взгляда, когда Чон Хиван взмахивала мечом около 50 раз, голова мертвой совы оказалась в ее руках. Король демонов сова с серебристыми когтями умер. Король демонов сова с серебристыми когтями потерпел поражение в региональном конфликте. Уф, уф. Она продемонстрировала боевую мощь, способную убить трех королей демонов. Глава 75.2. Определенное сердце. Часть 4. Многие созвездия поражены силой воплощения Чон Хиван. Описание предмета созвездия на стороне абсолютного добра считают воплощение Чон Хиван зловещим и тревожным. Созвездия на стороне абсолютного зла боятся воплощения Чон Хиван. Звезды добра и зла разделили небо, и за ее пределами на нее смотрели другие взгляды. Они принадлежали тем существам, которые ранее не интересовались ею. Описание предмета внешние боги обращают внимание на воплощение Чон Хиван. Когда она омывалась многочисленными взглядами звезд наверху, Чон Хиван продолжала двигаться вперед. В настоящее время осталось два короля демонов. Мои извинения, но мне не нравится такая ситуация. Итак, прощай. Эти слова принадлежат некоему королю демонов, который произносил долгое заклинание в тот момент, когда Чон Хиван переживала свое пробуждение. Король демонов соблазнения и бесплодия покидает региональный конфликт после выплаты огромного количества вероятности. Она запоздало бросила свой меч в существо, но король демонов соблазнения и бесплодия Зипар к тому времени уже исчез с места. Девушка скрежетала зубами и перевела взгляд в небо. Теперь остался только один король демонов. Предполагаемый хозяин 16-го мира демонов убегает с хвостом между ног из-за простого воплощения. Как стыдно. Именно этот король демонов убил Ли Хёнсона, хозяин 8-го мира демонов, беспощадный охотник, восставший против воли небес, Барбатос. Даже когда он стал свидетелем ненормальных подвигов Чон Хиван, Барбатос не пытался сбежать. Король демонов беспощадный охотник, восставший против воли небес раскрывает свой статус. Барбатос действительно смог сравниться со скоростью Чон Хиван, когда час правосудия все еще активен. Он выбирал свои действия так же быстро, как и девушка, и мог атаковать одновременно с ней. Он сражался невероятно умело и разрушительно. Чон Хиван постепенно была вынуждена отступать назад. Как будто наслаждаясь этим, Барбатос рассмеялся. «Твоя история разрушительно прекрасна». В то время как борьба продолжалась, Чон Хиван постепенно осознала, насколько по-настоящему силен Барбатос. Король демонов не выкладывался до сих пор на полную. В этом была разница между потраченной жизнью, которую она не могла догнать, несмотря ни на что. Кровь лилась из ее проколотого бока. Чон Хиван использовал огонь адского пламени, чтобы опалить рану. Барбатос не пропустил этот момент открытия и пнул ее в живот. Девушка сплюнула глоток крови, и ей едва удалось заставить себя подняться. Осталась одна минута времени активации часа правосудия. Чон Хиван крепко сжала меч, и теперь ее рука показала кости под кожей. Разве это невозможно с количеством времени, которое я прожила до сих пор? Описание предмета благословения компании Ким Дак Чи усилилось. Что-то начало давать ей дополнительную силу в этом состоянии. Гигантская история архипелаг Кайсиникс смотрит на вас. Это была история, в которой она жила. Созвездие Мастер Стали смотрит на вас. Это были те, кто любил то же самое, что и Чон Хиван. Клаанг. Чон Хиван держала меч обеими руками и защищалась от штыковых атак Барбатоса. Штыковое сражение, человек, которого она знала, тоже был опытным в этом. Вы обычно кричите громче и громче, чем сильнее это становится в армии. После того, как я кричу каждое утро, у меня возникает ощущение, что я смогу как-то пережить остаток дня. Ха-ха-ха. Чон Хиван закричала точно так же, как Ли Хёнсон. Штык Барбатоса проник в ее талию. Но девушка крепче сжала оружие, чтобы оно не вырвалось. Наряду со звуком «пуау», штык проник еще глубже в ее талию. Даже тогда Чон Хиван сделала еще один шаг вперед. «Иногда я начинаю вещи без плана. Знаешь, я не все рассчитывал заранее». Она собралась с духом, как Ким Дак Ча, и «ты не должен этим владеть», и взмахнула мечом точно так же, как Ю Чин Хёк. Кланг. Карающий меч врезался в часть предплечья Барбатоса. А король демонов увидел, как фрагменты истории, окрашенных в багровый оттенок, взорвались, и его брови сильно дрогнули. В этот момент она подумала, что слышит смех Хан Суюн. «Ты тоже это знаешь, верно? Последний, кто посмеется, победитель». Чон Хиван говорила так же, как поступила бы Хан Суюн. «Если ты хочешь мои кости, я отдам их тебе. Если ты хочешь мое сердце, я с радостью передам его». Ее отношение не заботится о том, какие атаки получило тело. Ее метод борьбы, сосредоточенный исключительно на уничтожении стоящего впереди противника. Однако тебе придется рисковать половиной всех своих историй. Все грани историй, которые она выдвинула до абсолютных пределов, стали ярко светиться. Барбатос упал в замешательстве и обрушил на противницу выстрел пули звездного разрушения. Однако она легко избежала всех атак. Пули просто не могли соответствовать скорости Чон Хиван, поскольку она росла все быстрее и быстрее. Последствия шторма вероятности медленно приближались, чтобы окружить все ее тело. Волосы девушки стали белоснежными, цена, которую нужно было заплатить за превышение ее собственного статуса. Даже тогда Чон Хиван не отступала. Все, чего она хотела, Это убить этого короля демонов. Лезвие Чон Хиван вспыхнуло, как луч света, и отрезало левое запястье Барбатоса. Он больше не мог держать свою винтовку, и король демонов выплюнул болезненный стон. Затем он быстро запрыгнул на палубу линкора, который принес их всех на поле битвы ранее. «Я уничтожу тебя. Я даже не оставлю позади тебя никаких следов». Корабль Барбатоса начал продвигаться вперед, излучая леденящий синий свет. Чон Хиван наблюдала, как все это разворачивалось, и улыбка всплывала на ее губах. Тот факт, что справиться с судьей, не заимствуя силы этого звездной реликвии, было невозможно, теперь был равносилен признанию своего собственного поражения. Король демонов, должно быть, тоже понял это, потому что ярость наполняла его выражение лица сейчас. «Беги!» Чон Хиван вонзила меч в землю и выпрямила спину. Если бы это было возможно, она бы хотела уничтожить и этот корабль. Продолжительность активации часа правосудия закончилась. К сожалению, у нее больше не было времени. Носовая фигура корабля окрасилась в зеленоватый оттенок, и его пушки начали извергать пламя, по-видимому, с достаточной силой, чтобы смести весь этот регион регионального конфликта. Чон Хиван притянула безвольное тело Ли Хёнсона к себе и обняла его. «Хёнсон Си, я действительно сделала все возможное. У меня сейчас нет ни одного сожаления. Я не ошиблась. Даже если мой сценарий заканчивается в этом месте, я жила в этот момент так, как и было необходимо». Некогда летаргическая скорость восприятия постепенно возвращалась к тому, что было. Она не отвела взгляда от поля битвы и продолжала смотреть на волшебные снаряды, обрушивающиеся вниз. К сожалению, зрение Чон Хиван продолжало ухудшаться, и она не могла видеть все ясно. Без сомнения, она вылила все, но почему слезы выходили только сейчас? Когда ее зрение стало более размытым, она начала плакать с сильным негодованием. Как она могла не сожалеть? Почему все из нашей туманности такие? Кто-то вдруг заговорил громким звонким голосом. Созвездие бог морской войны в ярости. Чон Хиван была ошеломлена косвенным сообщением от знакомого созвездия и быстро вытерла глаза. Так как она не закрыла их, девушка смогла увидеть чудо, происходящее прямо перед ней. Ку-гу-гу-гу-гу. Линкор, даже больший, чем у Барбатоса, теперь доминировал над всем небом над полем битвы. Кто-то присоединился к 117-му региональному конфликту. У корабля была черепахоподобная спина из футуристического металла. И три человека, которых она так любила, виднелись на вершине этого гиганта. Куваах! С точно выверенным временем прилетела пуля Барбатоса. Чон Хиван торопливо протянула руку и закричала. «Избегайте ее!» Ее крики были погребены под громкими пушечными выстрелами. Девушка упала на землю, когда рябь от взрыва поглотила все поле битвы. На месте, где рассеивался густой дым, линкор гордо стоял без единой царапины. Влияние компании Ким Дакчи в применимом сценарии еще сильнее возросло. Личихи и дети проявили себя, когда дым от поля битвы утих. С совершенно неподвижным выражением лица Личихи подняла меч. «Зарядить пушки». Глава 75.1. «Определенное сердце». Часть 5. Король демонов и его ошеломленное выражение можно было увидеть на расстоянии. Корпус корабля не пострадал даже после удара пули звездного разрушения, выпущенной Барбатосом. Пуля, способная стереть даже звезду, не могла пробиться сквозь эту похожую на черепаху внешнюю оболочку. Воплощение Личихи начало свою команду. Воплощение Личихи активировало стигму призрачный флот Ур-10. Призрачная армада из 12 кораблей использовала приближающихся темных воинов в качестве волны и всплыла. Вскоре их пушки начали стрелять в унисон. Барбатос скрежетал зубами от внезапного обстрела пушечного огня. «Вы смеете, с таким жалким маленьким?» Сам линкор короля демонов, Найтхак, был действительно крепким. Хотя он не был собран с использованием футуристических передовых технологий, тем не менее это было оружие, созданное кропотливо собирающими истории мира демонов. Одного призрачного флота было недостаточно, чтобы справиться с этим врагом. Однако Личихи не паниковала. Нет, она просто наблюдала за своим врагом со спокойным, сдержанным выражением лица. Ку-гу-гу-гу. Пока призрачный флот продолжал свою атаку, красноватый свет собирался в подобном дракону головном уборе корабля, покрывающего небо. Гигантская история «Следующий город» начала свое повествование. Чон Хиван посмотрела на нынешнюю внешность Личихи. У нее не было никакого способа узнать, как последняя смогла приехать сюда или какое мироздание она испытала. Единственное, в чем Чон Хиван была уверена, тем не менее было знание, что Трия детей сумела пережить нечто столь же суровое, как и трагедия, которую ей пришлось пережить в архипелаге Крисиникс. Корабль, построенный на необработанных историях, осмеливается. Сторона Барбатоса выдержала первую атаку и сама открыла огонь. Кувах! Сила следующего выстрела была как минимум вдвое больше, чем в предыдущей атаке. Независимо от того, насколько сильным был линейный корабль Личихи, нелегко защититься от этой конкретной пули звездного разрушения. 4 или 5 кораблей в авангарде призрачного флота не смогли противостоять магической энергии, стоящей за атакой, и были немедленно уничтожены. Даже тогда Личихи спокойно ждала, пока этот пушечный снаряд, движущийся с медленной, но уверенной скоростью, не достигал цели, находящейся прямо у нее под носом. Еще немного, еще немного. Созвездие Бог Морской Войны смотрит на свое воплощение. Фрагменты историй, рассеиваясь в воздухе, пронеслись мимо ее щек. И как раз перед тем, как история призрачного флота уничтожалась один корабль за другим, когда, казалось, вражеская атака вот-вот доберется до Личихи и двух ее спутников, рассеивая призрачные корабли, точно белую стену пузырей, Личихи опустила меч. Огонь. Все вокруг, казалось, было окрашено в яркий свет. Сильный, злобный откат сотряс корпус. Могучий ветер дико трепал ее уже распущенные волосы. Энергия истории, вылетевшая из головы дракона, сметала абсолютно все на своем пути. Пуля звездного разрушения, окрашивающая окрестности в темноте, уже погасла. Многие созвездия с подозрением относятся к вероятности применимой звездной реликвии. Звездная реликвия, черепаха-дракон, так называлось оружие, которое бог морской войны заказал, когда он приезжал в следующий город давным-давно, но у него еще не было возможности его забрать. Многие созвездия не могут закрыть свои рты из-за сильного шока. Сопровождаемый громким взрывом звук чего-то разрушаемого можно было услышать наравне с ужасным криком короля демонов. Личихи издала еще один приказ – огонь. Ее голос не дрогнул ни в малейшей степени, как будто выплевывая все накопленные девушкой обиды. Призрачный флот вновь появился и снова начал одновременную бомбардировку, в то время как главная пушка черепахи-дракона также выплюнула еще одну смертоносную атаку. Огонь. Все на противоположной стороне поля битвы постепенно исчезало. Линкор Барбатоса, темные воины, все. Все те, кто надеялся превратить историю Чон Хивана или Хёнсона в трагедию, теперь стали объектами гнева Личихи. «Наша история не для вашего развлечения», — сказала она. Она слегка покачнулась, продолжая обстрел. Однако девушка ни разу не запнулась. Она больше не была той девушкой, которая боялась океана, а была командиром этого корабля. Огонь. Кувах. Под взрывами энергии, созданной пушкой, статус Барбатоса неуклонно стирался. И до тех пор, пока все истории короля демонов полностью не исчезли, Личихи не прекратила бомбардировки и приказывала снова и снова стрелять. Чон Хиван посмотрела на это зрелище. Эта девушка явно напрягала себя. Цу-чу-чу-чу-чут. Искры теперь заполнили все поле битвы. Двое детей прорвались сквозь непрерывную цепь взрывов и приземлились на поле битвы. Это были Син Юсан и Ли Кильон. Хиван Унни, ты в порядке, Нуна? При поддержке детей Чон Хиван отнесла Ли Хёнсона на линкор и приблизилась к Личихи на палубе, все еще командующей бомбардировкой. Чихи. Созвездие бог морской войны истощает оставшуюся энергию вплоть до своего предела. Их противником был высокопоставленный король демонов. Даже если они приобрели звездную реликвию, даже если они позаимствовали вероятность компании Ким Дак Чи, и даже после того, как созвездие бог морской войны пришло на помощь, чтобы сотворить такое чудо, нужно было заплатить цену. Чихи, теперь все в порядке. Чон Хиван знала, почему Личихи была так зла сейчас. В тот момент, когда она вышла на поле битвы, она выяснила, что здесь произошло. И именно поэтому девушка совсем не сдерживалась. Призрачный флот возвращается. Сообщение сценария можно было услышать издалека. Король демонов беспощадный охотник, восставший против воли небес умер. Король демонов беспощадный охотник, восставший против воли небес потерпел поражение в региональном конфликте. Это был действительно великолепный подвиг, достигнутый только 3 воплощениями. Король демонов, занимающий 8 место в рейтинге, а также 3 других погибли на этом поле боя. Косвенные сообщения продолжали течь среди излияния реинкарнаторов. Созвездия, склоняющиеся к системе абсолютного зла, не могут отвести глаз от этого невероятного подвига. Созвездия, склоняющиеся к абсолютному добру, демонстрируют недоуменные выражения лиц. Созвездия нейтральной системы приветствуют эту невероятную битву. Многие созвездия оплачивают стоимость невозможного сценария. Крупный игрок в спонсорском сообществе спонсировал большое количество монет. 100 000 монет были спонсированы. Личихи вытерла кровь, стекающую с ее носа, и ярко улыбнулась. Хотя она улыбалась, девушка тоже плакала. Унни. 117-й региональный конфликт завершился. Начался расчет вознаграждения за 117-й региональный конфликт. Победители и проигравшие существуют в 117-м региональном конфликте. Чон Хиван уставилась на эти сообщения ошеломленными глазами. Добро победило в соответствующем региональном конфликте. Глава 75.2. Определенное сердце. Часть 5. Рейтинговая таблица плюс текущее состояние прогресса Великой войны. Очки абсолютного добра. 68 очки абсолютного зла. 67 очки хаоса. 70. 117-й региональный конфликт не закончился так, как планировала компания Ким Дакчи. Ну, Ли Чихи, запоздало вступившая в битву, не знала о планах их туманности относительно Великой войны святых и демонов, вот почему все произошло так, как произошло. Однако это не говорили о том, что их план полностью провалился, потому что сила хаоса вмешалась в применимое поле битвы. Очки хаоса увеличились на 5, очки хаоса достигли 75, скорость увеличения очков хаоса увеличивается. Темные внешние боги взывают к воплощению Чон Хиван. Иноземные боги за пределами галактики обращают внимание на статус воплощения Чон Хиван. Чон Хиван посмотрела на символ бесконечности, который появился на ее руках. Она приобрела его после пробуждения нового атрибута Судья Апокалипсиса. Ким Дакча раньше не говорил ей о подобных символах. Хён Сан Хён, глаза Ли Кильона, проверяющего пульс Ли Хён Сана, расширились. Син Юсен тоже была застигнута врасплох и торопливо прижала ухо к груди неподвижного мужчины. Чон Хиван наблюдала за ними и проговорила полным страдания голосом. Хён Сан Сион, мертв. Однако она не могла закончить предложение, потому что Чон Хиван думала, что это станет реальностью, если она в конце концов скажет это вслух. Все региональные конфликты подошли к концу. Очки хаоса сценария слишком сильно увеличились, и основной сценарий был обновлен. Произошел скачок сценария. Связанный сценарий был создан. Им даже не дали достаточно времени, чтобы скорбеть. В мире звездного потока сценарий никогда не оглядывается в прошлое. Новый главный сценарий начинается. Квест описание квеста плюс главный сценарий 84. Великая война святых и демонов тип. Основной сложность. Неопределимое ясное условие. Тот, кто не является абсолютным добром или абсолютным злом, сделал поле битвы добра и зла неопределенным. Древнейшее добро и древнейшее зло хотят определенного заключения. Они согласились решить исход на одном великом поле битвы. Если вы хотите увидеть конец гигантской истории, вы должны немедленно присоединиться к великому полю битвы. Лимит времени. Награда. Гигантская история, связанная с великой войной святых и демонов, неудача, смерть. Открывается великое поле битвы великой войны святых и демонов. Победитель на этом великом поле битвы получит 30 очков добра-зла. Что это? В тот момент, когда Ли Чихи пробормотал в замешательстве, зона регионального конфликта сотрясла глухая, сильная дрожь. Голос Такхаби можно было услышать в диком взрыве Иска Цучучут. Должно быть, вам было скучно, когда вы были ограничены небольшими полями сражений, не так ли? Настоящая великая война святых и демонов начнется уже сейчас. Время и пространство, разорванные небеса и земля, яростно сотрясаясь, начали сливаться в одно целое. Когда они открыли глаза, Чон Хиван и дети оказались на бесконечной, казалось бы, широкой равнине. Небо было темным и мрачным, в то время как красноватая земля была заполнена фрагментами истории и сломанными черепами ангелов и демонов, которые давно прогнили. Именно в этом месте произошла финальная битва Первой Великой Войны Святых и Демонов. Созвездия и воплощения, участвующие в других региональных конфликтах, начали собираться здесь. Туманность Папирус присоединилась к Великому Полю Битвы. Туманность Тамна присоединилась к Великому Полю Битвы. Туманность Хангик присоединилась к Великому Полю Битвы. Туманность Древа Хранителя присоединилась к Великому Полю Битвы. Эй, Син Юсен, там, все будет хорошо. Мы неплохо прокачались, не так ли? Гигантская история «Следующий город защищает детей». Всеобщий статус был настолько велик, что, просто стоя на этом поле, ребята ощутили, как их дух дрогнул. Чон Хиван даже не могла понять, сколько созвездий участвовало в этой великой битве. Большое количество созвездий проявляют враждебность по отношению к компании Ким Дак Чи. Взгляды, которые имели реальную форму, могли стать опасными. Чон Хиван стояла впереди группы, хотя ей было трудно устоять. Она была из компании Ким Дак Чи. Именно поэтому она не могла показать слабости перед этими туманностями. Так же, как к ней устремилась еще одна волна огромного статуса. Чон Хиван. Кто-то поддерживал ее со спины. Воплощение Хан Суюн присоединилось к великому полю битвы. Созвездие Черный Огненный Дракон Бездны угрожает созвездием этого великого поля битвы. Ты действительно выглядишь ужасно. А что с твоими волосами? Я не думаю, что ты в состоянии говорить о ком-то еще. Чон Хиван сухо улыбнулся, заставив Хан Суюн и ее покрытое сажей лицо отразить яркий взгляд. Затем первая увидела созвездие, следующее за последней. Уриэль. Созвездие демоноподобный огненный судья смотрит на свое воплощение. Уриэль, совершенно израненная, оглядывал Чон Хиван с головы до ног. Были слабые следы мутной ауры вокруг ее крыльев. Чон Хиван увидел это и почти сразу почувствовал облегчение по какой-то причине. Уриэль не предала ее, только краткого обмена взглядами было достаточно, чтобы узнать это. Созвездие демоноподобный огненный судья хочет. Все в порядке, Уриэль. Архангел закрыла рот. Чон Хиван молча наблюдала за спонсором некоторое время, прежде чем опустила взгляд на землю. Они были созвездием и воплощением. Им не нужно было что-то говорить, чтобы понять, что у них на уме. Созвездие демоноподобный огненный судья закрывает глаза от боли. Огромные врата открылись на другой стороне поля битвы. Его размер был в другом масштабе по сравнению с предыдущими. Туманности Дэм присоединилась к великому полю битвы. Архангелы и валькирии вышли на поле битвы, когда боевые рога золотого цвета шумно оглашали все вокруг чистым звуком. Созвездие защитник молодых и путешествующих смотрит на воплощение Чон Хиван. Созвездие друг справедливости и гармонии симпатизирует воплощению Чон Хиван. Созвездие лилия, расцветающая на водолее, один находит прискорбным то, что случилось с воплощением Чон Хиван. В этот момент глаза Чон Хиван, поваленные на землю, снова вспыхнули. Симпатия? Совершенно отвратительно. Если бы только вы, люди, согласились на час правосудия ранее. Если только. Созвездие Писарь Небес присоединилось к великому полю битвы. Лидер Эдема появился в свете яркого светового шоу. Чон Хиван крепко сжала карающий меч и посмотрела на Метатрона. Как будто они ждали этого момента, остальные начали выходить из противоположных врат. Король демонов, правитель Восточного Ада, присоединился к великому полю битвы. Это был великий король демонов Агарис, второй в рейтинге, а также другие короли демонов. Король демонов Черная Грива Льва присоединился к великому полю битвы. Король демонов Неизмеримая Строгость присоединился к великому полю битвы. Король демонов Дьявол Похоти и Ярости присоединился к великому полю битвы. Короли демонов с самым высоким рейтингом ни на йоту не уступали аурам архангелов. По мере того, как их число увеличивалось, цвет лица Чон Хиван и детей становился все хуже. Только тогда они поняли, что это за поле битвы. Они также поняли, с какими туманностями им придется здесь столкнуться. И, наконец, насколько маленькой была компания Ким Дак Чи. Созвездие и короли демонов Великого Поля Битвы смотрит на компанию Ким Дак Чи. Там было бесчисленное количество сильных врагов. Когда угрожающие, пугающие ауры созвездия, нацеленные на компанию Ким Дак Чи, навалились на них, участники услышали, что их собственное дыхание стало тяжелее и быстрее. Туманность Асгард присоединилась к Великому Полю Битвы. Воплощение Анна Крофт присоединилось к Великому Полю Битвы. Чон Хиван вздрогнула и оглянулась, увидев, что Анна Крофт смотрит на нее, размахивая обеими руками в воздухе. «Не нужно быть такой настороженной. Я не твой враг сейчас». Как раз перед тем, как Чон Хиван могла спросить, что означали эти слова, воплощение Ю Чин Хёк присоединилось к Великому Полю Битвы. Угол неба, казалось, рухнул, и вошел человек в черном пальто. Он гордо стоял, высоко подняв голову. Злобные визги черного демонического меча заставили многие созвездия раздраженно обнажить клыки. Концы губ Хан Суюн дернулись, когда она сделала свой комментарий. «Снова ты так поступаешь. Ты снова ведешь себя как главный герой, мастер». Это был только один человек, но атмосфера поля битвы, казалось, просто изменилась от его внешности. Ю Чин Хёк отсканировал спутников и заговорил. «За исключением одного дурака, все здесь. Нет, все сейчас здесь». Этот последний голос принадлежал тому, которого они все ждали. Чон Хиван не знала, что делать с внезапно вспыхнувшими в ней эмоциями, но все же перевела взгляд в его сторону. Девушка хотела сказать ему, она хотела рассказать Ким Дакче, что эти ублюдки созвездий делали в этом месте, но, я знаю, Хиван Си. Ким Дакча, одетый в белое пальто, молча смотрел на Ли Хёнсона, лежащего на земле. Король демонов, демонический король спасения, присоединился к великому полю битвы. 1. Напоминаю о том, что сменился анлитер, и некоторые имена или названия могут отличаться от того, что было у прошлого. Ранее Габриэль имела идентификатор Лилия Водолея, но анлитер уверяет, что то, что эта лилия на чем-то растет, имеет первостепенное значение, так что название было изменено. Глава 76.1. Книга Откровений, часть 1. Ку-гу-гу-гу-гу. Внутри экрана созвездия добра и зла излучали страшные ауры друг на друга. Напряжение было натянуто, как резиновая полоса, готовая в любой момент порваться. И это была самая маленькая, но яркая туманность, которой удалось сохранить равновесие. Прошло действительно много времени с тех пор, как я последний раз видел, как все из добра и зла собрались в одном месте. Хранитель Мандалышек ему не смотрел на экран с нечитаемым выражением лица. Древние воспоминания текли в его радужных оболочках. Сценарий до сценариев, эпоха, когда добро, зло и хранители нейтралитета работали вместе. Рассказ о том, как все вместе сражались с драконом апокалипсиса, чтобы не допустить наступления самого апокалипсиса. Я также хотела бы помочь своим спутникам. Шекьему не услышал этот голос и перевел взгляд на маленькую цистерну. Маленький шарик души, слабо светящийся, разговаривал с ним, паря внутри танка. Когда я смогу перевоплотиться? Это место не твое поле битвы, а дорога и ребенок. Вы должны перевоплощаться как существо, рожденное для достижения еще большей цели. Они моя цель. Даже после того, как она стала душой, голос Юсаны оставался решительным. Если я не смогу спасти их в этом месте, то мое перевоплощение не будет иметь смысла. Имеется в виду это. Шекьемуни снова перевел взгляд, на этот раз на другую цистерну, расположенную с противоположной стороны от Юсаны. Внутри этого было женское тело воплощение в буддийском одеянии. Ты должна войти в тело ребенка, о котором я заботился. Я войду в чужое тело, но я думала, что собираюсь перевоплощаться. Ты перевоплотишься с тем телом, которое станет вашим телом воплощения. Но как насчет первоначального владельца этого тела? Шекьемуни не ответил. Будет ли Будда чувствовать печаль? Юсана поняла что-то в этот момент. Этот человек ваш смысл? Не говоря ни слова, Шекьемуни продолжал наблюдать за буддистской женщиной в мантии внутри цистерны. Она вернулась в провидение космоса. Вот и все. Все это просто пустой оборот колеса. Это действительно то, что вы чувствуете. Вы заботились о ней очень сильно. Да, ты скоро это поймешь, дитя. В конце концов, стать реинкарнатором – твое стремление. Я еще не реинкарнатор. Вскоре ты поймешь, что бессмысленно связывать себя такими оковами. То, что было дорого, было просто бесполезным балластом. Вас глазит собственное хобби. Я говорю только об истине. Дорогой ребенок. Шекьемуни снова посмотрел на поле битвы на экране. Созвездия, которые жили очень долго, были там. Созвездия страдают от бессонницы на протяжении всей своей жизни. Они не могут заснуть без сценариев, и даже когда они видят сны, то все еще оскорбляют истории других. Посредством этого жадного пожирания они хотят стереть сценарии, в которых они оказываются. И они все время испытывают беспокойство, даже если не понимают, почему так себя чувствуют. Древнейшие созвездия среди них, Шекьемуни, продолжала говорить, как будто они застряли в вечном сне, они не могут уйти от сценария. Они отводят взгляд от смерти, поэтому не знают ее истинного значения. И поскольку они не знают смерти, они не могут проснуться от иллюзии сценария. Все они ошибочно полагают, что где-то есть одна история, которая может их спасти. Созвездия, либо спонсирующие компанию Ким Дакчи, либо враждебные по отношению к ним, отправляли косвенные сообщения внутри экрана. Шекьему немедленно перевел взгляд на середину этого занятого экрана. Тем не менее реинкарнаторы разные. Именно здесь можно было найти реинкарнаторов с этого острова. Они последовали за компанией Ким Дакчи. И они все еще были вынуждены подчиняться гигантской истории после того, как присоединились к добру или злу. Шекьему не посмотрел на них и заговорил. Реинкарнаторы будут жить вечно, как созвездие, но они должны умереть и возродиться снова. Они знают, что значит пробуждение, так как они понимают смерть, и поскольку они знают значение пробуждения, они также осознают, что они просто винтик в махинациях сценария. Реинкарнация состоит в том, чтобы понять истинную сущность сценария. Реинкарнаторы с низким статусом потеряют свои воспоминания вместе со смертью, но это было справедливо не для всех. Были некоторые, которые сохранили свои прежние воспоминания, такие как нирвана, когда они перевоплощались. Они будут перевоплощаться в представителей разных видов и полов и продолжать сценарий, как человек, как жаба, как орк, как эльф, как муравей. Скорее всего, они приобрели эти выражения после переживания бесчисленных реинкарнаций. Все они, казалось, смирились. Это потому, что они понимают, что ничего не изменится, независимо от того, кто победит. Сценарии могут быть изменены. Это то, что мы делаем до сих пор. Однако это не изменило факта, что это все еще сценарий. Так вы должны сдаться сейчас, потому что, независимо от того, что вы делаете, сценарий останется сценарием. Вот только вы пытаетесь сбежать. Это то же самое, что признать поражение, даже не сражаясь с самого начала. О, дорогой ребенок, теперь ты оскорбляешь жизнь реинкарнаторов. Они непрерывно боролись со сценариями своей бесчисленной жизнью. Вы когда-нибудь боролись совсем на линии, не отказываясь от единой жизни в процессе? Шакьяму не закрыл рот, услышав этот вопрос. «Не отказываясь ни от одной жизни», — сказала она. Однако прежде чем он успел ответить, Юсана заговорила первой. «Есть человек, который не разочаровался в своей жизни, даже если она прошла 1800 раз». Юсана посмотрел на экран. Там был человек в черном пальто. Есть еще один человек, который жил этой жизнью вместе с ним. И затем человек в белом пальто, стоящий рядом с ним, наблюдал за своими спутниками. Его последний взгляд остановился на том, что Ли Хёнсон рухнул на землю. Этот орган пережил слишком длительный период времени для подсчета чисел. Однако есть одно число, которое я все еще могу сосчитать, Шик ему не продолжил, глядя на Ли Хёнсон. Еще один будет добавлен к реинкарнаторам этого острова. Еще нет. Я почувствовал, как пульсирует Ли Хёнсон. Это не было избиение. Он тоже не дышал, и только белки были видны после того, как его веки были открыты. В самом деле, Чон Хиван посмотрела на меня с лицом, на котором была начертана жажда поверить в чудеса. Я посмотрел на ее выбеленные волосы и догадался, что здесь произошло. Конечно, он не умер. Все мои товарищи несли сложные выражения. Ли Чихи, казалось, думала, что я лгу из добрых намерений, в то время как Кильон выглядел так, как будто он поверил мне, даже если я действительно лгал. Хан Суюн спросила меня: «Ты решил изменить определение смерти сейчас? Если бы Хёнсон Си умер по-настоящему, то мастер стали тоже был бы исключен из сценария». Я посмотрел в небо. Хотя я не слышал никаких косвенных сообщений об этом, мастер стали не был исключен из этого сценария. Чон Хиван торопливо схватила меня за руку. «Тогда, почему Хёнсон Си?» «Точно так же, как ты пробудилась, Хёнсон Си тоже пробудился, Хиван Си». Я перевел взгляд на слабые фрагменты истории, струящиеся по коже Ли Хёнсона. Истории остали. Это не было видно снаружи, но его внутренняя часть должна быть заполнена до краев истории остали. Системное сообщение: персонаж Ли Хёнсон находится на грани эволюции атрибутов. Недаром в оригинальной истории Ли Хёнсон упоминался как величайший щит. Защита кого-либо путем самопожертвования позволила бы императору Стального Меча достичь финальной стадии стальной трансформации. К тому времени, когда он придет в себя, он должен был стать самым крепким щитом в мире. Чон Хиван спросила меня дрожащим голосом: «В таком случае, он еще жив?» «Да, это правда, ты не врешь», глава 76.2, книга Откровений, часть 1, слезы текли по ее щекам. Затем девушка положила руку на грудь Ли Хёнсона. Его сердце не билось. Чувствуя это равнодушное молчание, она снова заговорила с некоторым затруднением: «Но я ничего не слышу. Теперь так будет. Пардон», я снова посмотрел на Ли Хёнсона. Его сердце закалилось, как сталь, с частотой 100%. Это никогда не победит снова. Хотя нынешний Чон Хиван не сможет понять, что это значит. Тем не менее Хёнсон определенно жив. Так что, пожалуйста, не волнуйся. В любом случае, он не будет нам сейчас полезен, равнодушно сказал Ю Чин Хёк, активировав свой статус. Каждый из вас, будьте уверены в себе. Сейчас не время погружаться в грусть. Ку-гу-гу-гу-гу. С другой стороны поля битвы можно было увидеть два лагеря, глядящих на нашу туманность. Один лагерь был добро, а другой – зло. Для нас они были просто врагами. Центры этих двух лагерей были укомплектованы Писарем Небес, Метатроном и правителем Восточного Ада, Агарисом. Кто победил Барбатоса? Этот вопрос вызвал ропот на поле битвы. Барбатос, занявший 8-е место в рейтинге короля демонов, умер. Однако вместо того, чтобы выглядеть ошеломленным, присутствующие короли демонов несли веселые выражения. «Думать, что вы помешаете великой войне святых и демонов, вы все сошли с ума». Их взгляды, прикованные к моим спутникам, были полны насмешек. Их насмешки были полны уверенности в том, что мы не сможем больше полагаться на удачу, как, например, до сих пор. Их догадки были верны. Члены компании Ким Дакчи были не в состоянии сражаться должным образом в данный момент. Магический запас энергии Ючин Хёка почти достиг дна после битвы с Индрой, в то время как Хан Суюн также была в крайне утомленном состоянии после боя с архангелами. Не было необходимости упоминать бесполезного Ли Хёнсона или измотанную Чон Хиван. Те, которые оказались бы полезными, были трое детей, которые пошли в следующий город. А Джосси, не беспокойся, я уничтожу их всех. Сказав это, Ли Чихи стучала себя в грудь, а Син Юсан кивнула, вселяя в меня большую уверенность. Например, как я себе это представлял, они, должно быть, пережили невероятный рост в следующем городе. Даже глаза Ли Кильона тоже ярко сверкали. Хён, кого мы должны начать убивать первыми? Кто даст нам самые высокие очки опыта? Хотя мы были в чрезвычайно невыгодном положении, он говорил так, будто играл в игру. Спонсор воплощения Ли Кильон смотрит на вас. Я покачал головой. Было слишком рано, еще не пришло время использовать Ли Кильона. И даже если бы я это сделал, не было никакой гарантии победы. Анна Крофт рядом со мной задала вопрос. Ты действительно собираешься драться? Ты должен знать, что здесь нет надежды на победу. Да, было довольно очевидно, к чему она стремилась, задавая этот вопрос. Женщина уже была частью лагеря добро. Для нее было бы самым идеальным результатом нанести мне удар в спину, если что-то пойдет не так, и присоединиться к этой стороне. В любом случае, мы никогда не пользовались хорошими шансами на победу. И да, я планирую бороться с ними, и я также уверен в победе. Пока ты нас не предаешь. Анна Крофт прищурилась при упоминании о предательстве и подняла руку. Когда она это сделала, Селена Ким и Айрис, стоящие позади нее, сделали шаг вперед. Туманность Асгард поддерживает компанию Ким Дакчи. Созвездия и короли демонов закричали от удивления. Асгард, вы тоже сошли с ума, бог молотов, должно быть, наконец, ударил себя по голове. О, бог зла, возможно, вы планируете вызвать хаос в этом месте? Даже несмотря на то, что настоящие голоса смущенно летали в воздухе, было несколько человек, которые все еще ухмылялись, как будто ситуация разворачивалась в интересном для них направлении. Например, король демонов пятой позиции, черная грива льва, Марбас. Какое глупое решение, а дорога Асгард. Ваша туманность может быть мощной, но число участвующих созвездий невелико. Просто слишком недостаточно, чтобы раскачивать это поле битвы. Это не одна туманность. О, тогда кто еще там? Компания Ким Дакчи, вы действительно хотите назвать маленькую группу, которая обладает лишь единственным созвездием, туманностью. Громкие звуки смеха раздались среди королей демонов. Но потом, созвездие Отец Богатой Ночи холодно смотрит на созвездие. Туманность Подземный Мир поддерживает компанию Ким Дакчи. Смех внезапно закончился. Подземный Мир, о, Олимп, что происходит? Разве это не ваша подчиненная туманность? Наряду с этими словами открылся угол поля битвы, и появился Олимп. Как и ожидалось, они также участвовали в этом сценарии. Тот, кто стоял на их переднем крае, был созвездием, с которым мы были хорошо знакомы. Это хлопотно. Мы не можем воспроизвести гиганта Махию в этом месте. Это был бог вина и экстаза, Дионис, с неловкой улыбкой на лице. Дионис, ты планируешь драться с нами? Фу, ты заставляешь меня жаждать выпивки прямо сейчас. Он вытащил бутылку из своего внутреннего кармана и выпил немного вина. Аркх, мне все равно. Я просто буду беспокоиться об этом после того, как напьюсь первым. Демонический король спасения, почему бы тебе не сделать глоток? Нам есть о чем поговорить, верно? Спасибо за предложение, но сейчас не самое подходящее время для этого. Дионис ухмыльнулся и поднял бутылку в мою сторону, словно произнося тост. Хотя это было равносильно тому, что Олимп дал мне свой ответ. Они не поддержали бы нас, но и не стали бы враждовать с нами. Теперь, когда Великая Туманность внезапно решила отложить свое участие, определенная взволнованная атмосфера проникла в лагеря добра и зла. Я не пропустил это открытие и сказал прямо: «Ну, похоже, что видения закончились, с этим уже покончено. Итак, давайте уже начнем бороться». Мои провокации вызвали гнев созвездий и королей демонов из обоих лагерей. Анна Крофт, должно быть, не ожидала, что я буду таким прямолинейным, потому что теперь она смотрела на меня с выражением: «Ты с ума сошел?» Хан Суюн заговорила: «Ты удивительно медлительна в понимании пророка, не так ли? Просто сядь и смотри». Анна Крофт закрыла рот после того, как Хан Суюн сделал упрек. Тем временем король демонов вышел вперед, обнажая темно-черный меч. Хотя ситуация становилась все более нестабильной, Агарис и Метатрон сохраняли молчание. «Многие короли демонов проявляют сильную враждебность к вам». Наряду с резким шумом разрывающегося воздуха меч короля демонов двинулся ко мне, но в этот момент появилось сообщение. Члены одного лагеря столкнулись друг с другом. Увеличение эсков хаоса ускорились. Очки хаоса выросли на 1. Текущее количество очков хаоса – 76. Король демонов моргнул от удивления, и на расстоянии я мог видеть ожесточенные выражения Метатрона и Агариса. Теперь они смотрели на ночное небо звездного потока. Должно быть, они уже поняли это. Чтобы привлечь внимание созвездия, я использовал свой настоящий голос. «Противники, с которыми вы хотите сражаться, не являются ни добрыми, ни злыми». Компания Ким Дакчи включала в себя членов добра и зла, а враждебность к нашей туманности означала, что вы шли против самой сути Великой Войны Святых и Демонов. Если вы хотите убить нас, я уверен, что это возможно. Однако, что будет с вами, если вы это сделаете? На противоположной стороне неба зловеще кружились облака, наполненные аурой хаоса. Когда очки хаоса пройдут отметку в 80, начнется обратный отсчет до апокалипсиса. Что означало, что теперь это будет игра с курицей. Древнейшее добро смотрит на вас, древнейшее зло смотрит на вас. Это была игра, в которой первый, кто испугался и отступил, стал неудачником. Что именно произойдет быстрее? Мы умрем или все вы будете уничтожены апокалипсисом? Вам не любопытно? Я достал из ножен несокрушимую веру и улыбнулся. Мне действительно любопытно, правда-правда. Глава 76.1. Книга Откровений. Часть 2. Если вы распакуете содержимое моей декларации, то они пойдут по принципу «убейте нас, и вы точно тоже умрете». Сначала созвездия были взволнованы, затем они начали шептаться между собой, и, наконец, тишина опустилась среди них. Некоторые смотрели на Агариса, а другие на Метатрона. Они были обладателями высших авторитетов на этом поле битвы, но просто хранили молчание с нечитаемыми выражениями на лицах. Однако, несмотря на то, что приказы не издавались, облака войны неожиданно начали медленно взбиваться на окраинах собравшихся масс. Компания Ким Дакчи, мы очень хорошо знаем, что вы пытаетесь сделать. Это было созвездие из папируса, которое взревело с истинным голосом. Тем не менее, у нас все еще есть счет, чтобы договориться с вами. Интересно послушать об этом. Трудно сказать, кто кому должен. Моя реплика побудила созвездие папируса освободить свое оружие от ножен. Ты сказал, что вы не добрые, не злые. Это также означает, что вы тоже добрые и злые. Туманность папирус решила присоединиться ко злу. Мы убьем всех тех ублюдков, которые встали на сторону добро, по крайней мере. Какое мудрое решение это было. Очки хаоса возникали только тогда, когда добро боролось с добром, и аналогично, когда зло боролось со злом. Папирус придумал способ судить нас, не нарушая правил этого поля битвы. Древнейшее зло желает вашей ликвидации. Древнейшее добро желает вашей ликвидации. Мы были не более чем вирусами в этой великой войне святых и демонов. Хосты, которые вмешивались в систему, которая работала нормально, чтобы распространять инфекции вокруг. С папирусом в качестве центра, волны добра и зла становились все больше и больше. Созвездие, пылающие враждебностью друг к другу всего несколько минут назад, теперь все перенаправляли свои военные действия на нас. Ку-гу-гу-гу-гу. Выражения моих спутников застыли. Ю Чин Хёк изменил свое отношение и заговорил: «Ким Дакча». Должно быть, он тоже это знал, даже если подземный мир и Асгард были с нами, даже если члены компании Ким Дакчи были в одном месте. Если мы столкнемся непосредственно с ними, то кто-то из нашей группы обязательно умрет. Внезапно мое восприятие ускорилось, и время несколько замедлилось. Их скорость продвижения быстрее, чем я думал. Слишком много созвездий пришли к своему решению слишком быстро. Может быть, я должен был сначала набрать 80 очков хаоса. Несколько предложений мелькнули в моей голове. Я вспомнил пути выживания. К кому мне обратиться за помощью, если я выйду победителем из этой ситуации? Мои приемные родители в подземном мире, великий мудрец, равный небесам, который еще не участвовал в войне, или скрытный интриган уровня внешнего бога, Чок Чиненный созвездия с Корейского полуострова, даже лица моих учителей и Чан Хайона тоже всплыли на передний план, особенно Чан Хайон. Хотя я отчаянно нуждался в помощи, я думал, что было бы лучше, если бы она не появилась. Плод добра и зла стимулирует вашу совесть. Может быть, это может быть моим чувством ответственности. Я надеялся, что Чан Хайон, родившаяся в этом мире из-за меня, не будет замечен в сценариях. Мое маленькое желание, чтобы она получила свою собственную историю в ее собственных терминах. Причина, по которой я не советовал Чан Хайон присоединиться к компании Ким Дакчи или раскрывать информацию о будущем, заключалась в том, что я испытывал такие двойственные эмоции. Ак, ряды реинкарнаторов, встречающих врагов на переднем крае, рушились. Они закричали, когда волны цунами охватили их и разорвали на части. Сдохните. Хан Суюн посмотрела на созвездия и королей демонов, бросившихся на нас, произнося банальные замечания, и нервно улыбнулась. Похоже, мы победим. Видите ли, те, кто используют подобные слова, умирают обычно быстрее всех. Углы губ товарищей энергично дернулись от ее своевременной шутки. Вот они и идут. Их высказывания могли быть банальными, но их статусы определенно не были. Добро и зло, возможно, было самым скверным из истории в этом мире, но оно также было одним из самых могущественных. Нервозность, которую я чувствовал через свою кожу, отличалась от всех других полей сражений, которые я испытал до сих пор. Это было все по-настоящему. Это была великая война святых и демонов, и это была истинная сила созвездий. Кваква-ква-ква-ква. Статус добрый и злой, казалось бы, достаточно большой, чтобы полностью покрыть все великое поле битвы. Его разбивающиеся волны достигли прямо перед нашими носами в мгновение ока. 300 метров, 200 метров, 100 метров, Ючин Хёб заговорил. Сейчас все знали, каковы их роли. Члены компании Ким Дакчи выпустили свои статусы одновременно. Рассказчики туманности компании Ким Дакчи собрались. История «Весна мира демонов» начинает повествование. История «Факел», который проглотил миф, начинает повествование. «Весна мира демонов» обернулась вокруг нас, словно чтобы защитить нас, и «Факел», который проглотил миф, начал визжать, как будто собирался разорвать любого, приближающегося к нам, в клочья. Тем не менее, этих двоих было бы недостаточно, чтобы помешать им прийти. Даже если бы они были такими же гигантскими историями, пережитое время было другим. Этот огромный разрыв не может быть преодолен с 50-летием архипелага Кайсиникс. Даже тогда это была наша история. 30 метров Личихи закончила заряжать пушки и высоко подняла меч. В тот момент, когда подставное лицо дракона начало краснеть, когда на нас обрушилось благословение бога морской войны. «Подождите». Я остановил Личихи. Ее челюсть ослабла от шока. Я протянул руку и схватил ее меч, бесцельно дрожащий в воздухе. Пушка на грани стрельбы забрала свою энергию. «Что, черт возьми, ты делаешь, Аджосси?» Другие компаньоны также были удивлены моим неожиданным действием. Они думали, что я вмешался, когда мы оказались в ситуации, когда мы наверняка умерли бы, даже если бы боролись изо всех сил. Вместо словесного ответа я указала на противоположную сторону. Ровно через 10 метров волны добра и зла зашли в тупик, как будто все это было ложью. Цу-чу-чу-чу-чу-чу. Как будто их что-то сильно сдерживало. Лица созвездия отражали недоумение, и короли демонов извергали избранные слова, которые мы, благодаря своей близости, смогли расслышать. У некоторых были недовольные выражения, а у других облегчение. Но почему так внезапно? Я понял причину довольно скоро. Все потому, что созвездие и один король демонов плыли над ледяной волной цунами. Это были Метатрон и Агарис. Два сильнейших существа на этом поле битвы впервые высвободили свои истинные голоса. Все созвездия, откажитесь от военных действий и вернитесь на свои позиции. Битва будет временно приостановлена. Я поднял голову к воздуху, услышав их внезапное заявление о прекращении огня. Причину прекращения огня можно было увидеть в этом месте. Очки хаоса превысили 80. Обратный отсчет до апокалипсиса начался.